Глава пятая. Страшное слово. Дети смотрели друг на друга поверх невысокой колонны, а колокол еще подрагивал, хотя и не звенел. Вдруг в дальнем целом углу что-то зашумело. Они быстро обернулись и увидели, что одна из фигур, самая последняя, поднимается с места. Как вы поняли, именно та, кого Дигорь счел красивой. Когда она встала, дети увидели, что она невиданно высока. Не только одежда и корона, сверкание глаз, изгиб губ говорили о том, что это великая властительница. Медленно глядя в залу, она увидела обломки, заметила детей, но удивления не выказала и быстро, большими шагами подошла к пришельцам. «Кто разбудил меня? Кто разрушил чары?» — спросила она. «Кажется, я», — ответил Дигори. «Ты?» — сказала королева и положила ему на плечо белую красивую руку, сильную, как клещи. «Ты? Да ты же простой мальчик! Сразу видно, что в тебе нет королевской крови. Как ты посмел сюда войти?» «Мы из другого мира», — сказала Полли, — «и попали к вам по волшебству». Ей казалось, что королеве пора заметить и ее. «Правда это?» — спросила королева, не удостоив Полли взглядом и явно обращаясь к Дигори. «Да», — отвечал он. Королева взяла его за подбородок, откинула его голову и долго глядела ему в лицо. Дигори попробовал глядеть на нее, но скоро потупился. Наконец она отпустила его и сказала: «Ты не волшебник. Знака на твоем лице нет. Наверное, ты слуга какого-нибудь чародея. Колдовал он, а не ты». «Колдовал мой дядя», — ответил Дигори. Неподалеку что-то затрещало, загрохотало, обвалилось, и пол снова дрогнул. «Тут оставаться нельзя», — совершенно спокойно сказала королева. «Дворец скоро рухнет. Если не выйдем, через минуту-другую нас засыпет. Идемте». И протянула одну руку Дигори, другую Полли. Та не хотела идти с ней за руку, но ничего сделать не могла. Говорила королева спокойно, двигалась быстро. И не успела Полли опомниться, очень большая и сильная рука держала ее левую руку. «Какая она противная», — подумала Полли, — «и сильная какая, может руку сломать, ведь левую держит, теперь я не достану желтое кольцо. Правую руку в левый карман незаметно не сунешь, главное, чтобы она про кольца не узнала, хоть бы Дигори не выдал. Ах, жаль, нельзя с ним поговорить». Королева повела их в длинный проход. Оттуда в настоящий лабиринт, зал, лестницы, двориков. Где-то рушились куски потолка или стен. И одна арка упала сразу после того, как они под ней прошли. Приходилось бежать рысцой, хотя сама королева лишь крупно шагала в полнейшем спокойствии. «Какая она смелая, — думал Дигори, — и сильная какая! Одно слово — королева! Надеюсь, она расскажет, где мы!» Пока они шли, королева и впрямь кое-что объяснила. «Вот эта дверь в подземелье, — говорила она, — а по этому проходу водили на пытку. Тут пиршественное зало, где мой прадед перебил 700 вельмож, прежде чем они выпили вина. У них были мятежные мысли». Наконец они дошли до особенно просторной залы, и Дигори подумал, что это, как сказали бы мы, вестибюль. И точно. В другом ее конце были высокие двери, то ли из черного дерева, то ли из черного металла. В нашем мире такого нет. Засовы на них располагались слишком высоко даже для королевы. И Дигори подумал, как же выйти, но она отпустила его, подняла руку и, выпрямившись, особенно гордо что-то проговорила. Звучало это жутко. Двери дрогнули, словно шелковые гардины, и обрушились диким грохотом. На пороге осталась кучка пыли. Дигори присвистнул. — Так ли могуч твой учитель и хозяин? — спросила королева. И снова сжала его руку. — Ну, это я узнаю. А ты запомни, вот что я делаю с теми, кто стоит у меня на пути. Яркий свет и холодный воздух хлынули им в лицо. Именно воздух, не ветер. Дети стояли на высокой террасе, с которой открывался удивительный вид. Да и небо над ними было необычным. Солнце светило тускло, стояло слишком низко. Оно было очень большое и вроде бы старше нашего, словно устало смотреть на мир и вот-вот умрет. Слева повыше светила большая звезда, так что нельзя было понять, ночь это или день. — Гляди на то, чего никто не увидит, — сказала королева. — Таким был Чарн, великий город, столица властелинов, чудо света. Быть может, чудо всех миров. Есть такие владения у твоего дяди? — Нет, — сказал Дигори, но ничего объяснить не успел, ибо королева продолжала. — Теперь здесь царит молчание. Но я глядела на город, когда он был полон жизни, и сразу в единый миг, по слову одной женщины, он умер. «Кто эта женщина?» — несмело спросил Дигори, и без того зная ответ. «Я», — ответила королева, — «я последняя владычица мира, королева Джедис». Дети молчали и, стоя рядом с ней, дрожали от холода. — Виновата моя сестра, — говорила королева. — Она довела меня, будь она проклята вовеки. Я хотела ее пощадить, но она не сдавалась. Все ее гордыня. Мы спорили о праве на власть, но обещали друг другу не пускать в ход колдовство. Когда же она попыталась навести на меня чары, что я могла поделать? Как будто она не знала, что в этом я сильнее. Как будто думала, что я не воспользуюсь словом. Она всегда была слабой и глупой. — Словом? — спросил Дигори. — Каким? — Это тайна тайн. Прежние властелины были слишком мягки и глупы, чтобы ее использовать, но я... — Нет, какая гадина, — подумала Полли. — А как же люди? — спросил Дигори. — Какие люди? — не поняла королева. — Простые, которые здесь жили, — сказала Полли. — Они же вам ничего не сделали. — Что за чушь? — сказала королева, не оборачиваясь к ней. — Я королева. Они мои подданные. Не повезло им, однако, — тихо сказал Дигори. — Я забыла. Ты и сам из таких. Тебе не понять государственных интересов. Запомни, то, что нельзя тебе, можно мне, ибо я великая владычица. На моих плечах судьба страны. Наш удел высок, и мы одиноки. Дигори вспомнил, что дядя произнес почти такие же самые слова. Правда, сейчас они звучали убедительнее, должно быть, потому что старик не был красив и величав. «Что же вы сделали?» — спросил Дигори. «Я всех заколдовала. Ты видел, мои предки погружали в сон самих себя, когда уставали править. И я, заколдовав всех, присоединилась к ним, чтобы спать, пока кто-нибудь не позвонит в колокол. Скажи, твой мир хоть немного повеселее?» «По-моему, он гораздо лучше», — сказал Дигори. «Что ж», — промолвила королева, — «идем туда». Дети в ужасе переглянулись. Полли сразу не взлюбила ее. Дигори же понял теперь, что хоть она и красива, на землю ее лучше бы не брать. Он покраснел и пробормотал. «Собственно, там нет ничего интересного. Вам будет очень скучно. Смотреть не на что, знаете ли». «Ничего», — сказала королева, — «скоро там будет на что посмотреть». «Нет-нет», — поспешно заверил Дигори, — «вам не разрешат у нас колдовать». Королева презрительно усмехнулась. «Глупый детеныш», — сказала она, — «твой мир будет ползать у меня в ногах. Говори свои заклинания и поскорей». «Какой ужас!» — шепнул Дигори, растерянный Полли. «Неужели ты боишься за своего дядю?» — спросила королева. «Если он выкажет мне должное почтение, я сохраню ему жизнь и власть. Я не собираюсь бороться с ним. Наверное, он великий чародей, если сумел послать тебя сюда. Он король твоего мира?» «Нет, что вы», — сказал Дигори. «Ты лжешь», — сказала королева. «Все чародеи — короли. Разве может презренный люд овладеть тайнами? Хорошо, молчи, я и так все знаю. Дядя твой — великий властитель и чародей вашего мира. Пользуясь своими чарами, он увидел в зеркале или в пруду отблеск моего лица и, плененный моей красотой, создал магическое средство. Оно едва не погубило ваш мир, но ты попал сюда, преодолев пространство между мирами, чтобы умолить меня и отвести к нему. Отвечай, угадала я?» «Не совсем», — сказал Дигори, а Полли крикнула. «Совсем не угадали! Какая чепуха, честное слово!» «Это еще что?» — спросила королева и ловко схватила Полли за волосы на самом затылке, где больнее всего. При этом, конечно, она выпустила ее руку и руку Дигори. Крикнув друг другу «Быстрей!» Дети схватили свои кольца, на дети их не пришлось. Зачарованный мир сразу исчез, а откуда-то сверху забрезжил мягкий зеленый свет.